База. Зимний вывихнул Милзу колено очень и очень вовремя. Через 3 дня его с Рамлоу и его отрядом отправили на миссию зачистки в Камбоджу. 2-дневная миссия из-за неточных вводных данных затянулась на 10 дней. Зимний просто весь извелся, переживая за своих змеюнышей, а еще очень внимательно смотрел под ноги, когда они шарились по гребаным джунглям, чтобы случайно не разрушить еще одно гнездо. А то пришлось бы и новый выводок тащить на базу, отжимать у Рамлоу часы и повторять все пункты плана по новой. Но ведь сработало же. Связи не было. Узнать, как там инкубатор и змейки, не представлялось возможным. И только знавший обо всем Рамлоу зубоскалил, шутя что-то о мамочке и совсем не цыплятах. Однако границу не переходил и на базу вернулся со всем набором зубов. База выглядела вымершей. И на посадочной площадке, и в здании не было ни души. Рамлоу осмотрелся и связался с Милзом. «Что случилось, Генри?» «Ничего особенного», — как-то очень жизнерадостно для болеющего ответил Милз. «Я тут стал отцом большого семейства, а потом всех потерял». «В смысле потерял?» — не понял Рамлоу, уже предчувствуя какой-то особенный пиздец, но почему-то не расстраиваясь по данному поводу. «Детки от меня сбежали», — хохотнул Милз. «Все!» Рамлоу перевел взгляд на греющего уши Зимнего и показал ему кулак. Тот хмуро потребовал. «Подробности». «Явился деда с внезапной инспекцией, а я как раз деток пытался покормить. Они вылупились», — принялся отчитываться Милз. «Кобры, командир. 15 азиатских кобр. Я оделся для кормления ядовитых змей, банка новорожденных мышей, специальные перчатки, пинцет. А их 15, все голодные, все спешат. Тут Пирс входит вдруг. Я дернулся и инкубатор опрокинул. Они разбежались. Пирс попытался их затоптать, кого увидел. Его и цапнули. И сопровождение тоже. А связи нет, -3 этаж. Ну и... в общем... «Померли все, кроме меня, а змеи по всей базе расползлись». «Пиздец», — схватился за голову Рамлоу. «Полный командир», — снова развеселился Милз. «В коридорах орали так, что я и не думал высовываться, мало ли что там. А сейчас все смолкло. А я дальше сижу. Мне оно надо». «И правильно делаешь, что сидишь. Сиди дальше. Я сейчас главную мамочку на охоту за детками отправлю. Пока всех не переловят, мы все на взлетке сидеть будем». Тяжело вздохнул Рамлоу, сверля Зимнего убийственным взглядом. «Принято, командир!» И Милз отключился. «Ну чего, мать-кукушка, иди собирай детишек!» Рамлоу широким жестом указал Зимнему на вымершую базу. «А потом их куда?» — нахмурился тот. «Вот ты сообразил подумать!» — хлопнул себя по бедрам Рамлоу. «Жалко же!» — еще сильнее нахмурился Зимний. «Жалко, у пчелки!» — буркнул Рамлоу. «В инкубаторах собери для начала. Нам самим бы понять, куда теперь. А ты все о змеях. Придумаем что-нибудь. Террариум тебе куплю в крайнем случае». Он почесал затылки и скомандовал. «Оружие в джеты по домам. Зимний, ловить змей и освобождать Милза». «Дождись меня», — приказал ему Зимний и ринулся в здание. Броку осталось только закатить глаза и плюхнуться с телефоном на сиденье в джете, перед этим убедившись, что все его бойцы без проблем покинули взлетно-посадочную полосу и задраив двери. А Зимний двинулся на базу. Уже с самого КПП начиналось странное. В будке охранника сидел насмерть перепуганный командир одной из групп поддержки и что-то лепетал о невидимой смерти. Непонятно. Все боевые отряды выполняли миссии в тропиках и в экваториальной зоне, в пустынях. Там всегда есть змеи. Или его малышки какие-то особенные. Не могли же бойцы на базе настолько расслабиться, да еще и в присутствии Пирса. Или могли. Первых 2 змеек Зимний отловил в столовой. Малышки очень замечательно устроились среди сваленных грудой тел мертвых и еще теплых техников и спали. «И как вас только на всех хватило, крошки?» — спросил он, окинул столовую взглядом и пошел искать контейнер для змеек. Как ни странно, и кающих от страха кухонных работников никто не тронул. Дородные барышни, все как одна, сидели на столах, вооружившись половниками, и стоило Зимнему толкнуть дверь кухни, заверещали громче сирены экстренного оповещения о том, что без боя не сдадутся. Но с ними Зимний драться и не собирался. Ему нужен был всего лишь новый контейнер. Добыв его и проверив, плотно ли добыча закрывается, Зимний проковырял в контейнере пару дырочек любимым ножом, посадил туда найденных змеек и двинулся искать малышек дальше. База была здоровенная. Никакая миконская, конечно, но потратить пришлось 10 часов. Трупы, змейки, змейки, трупы, сонный Милз возле пустого инкубатора, полного скорлупы. «Это все Пирс», — сонно зевнул он, указав кивком головы на трупы около двери. «Хрен пойми, зачем приперся». А Зимний у него ничего и не спрашивал. Выживших на базе осталось 10, и то это были уборщики, работники кухни и закрывшийся в будке охранника полубезумный командир одной из групп, которого по-хорошему тоже стоило бы устранить. «Наверх», — — скомандовал Зимний, прижимая к себе контейнер, полный сонных, вялых змей. «Сейчас», — сказал Милс и показал банку с мышиными голышами и металлический пинцет. Специальные варежки, похоже, что кевларовые, лежали рядом с инкубатором. «Забери с собой». Что делать дальше с базой, полной мертвецов, Зимнего не особо волновало. Он свою часть задания выполнил, с остальным разбираться командиру. Как он решит, так и будет. Если потребуется, Зимний достреляет оставшихся в живых, заминирует и подорвет помещение. Главное, что все его крошки живы и здоровы, и никого Пирс не успел поранить. Рамлоу за все это время успел и наиграться в телефон, и хорошенько выспаться на брошенных на пол Джета вещмешках, так что Зимнего с Милзом он встречал вполне бодрым и даже в приподнятом расположении духа. «Всех собрали?» – спросил он, поглядывая на контейнер. «Так точно, командир!» – гаркнул Милз, покачиваясь на костылях. «Слушай мою команду», — скомандовал Рамлоу. «Милс, грузись в мою машину вместе со змеями и их приданным. Зимний, запуск самоуничтожения базы. Как понял?» «Четко и ясно», — гаркнули они оба и переглянулись, заставив Рамлоу глаза закатить. Зимний споро вытряхнул из одного из рюкзаков все содержимое, упаковал туда змей и навесил рюкзак на Милза, а сам отправился устранять последствия своего душевного неравнодушия. Людей ему жаль не было нисколько, саму базу тем более. Сколько их сменилось на его памяти, не пересчитать. Было только немного интересно, что теперь дальше, без этой базы, без криокамеры, без Пирса. Но это снова к командиру. У командира на все должен быть план. Ему виднее.